Это не значит, что Моцарт все это осознает. В противовес Сальери он мало рационалистичен в истоках творчества, поет как птица, вдохновение занимает громадное место, божественный дар вдохновенной мелодии, чему никогда нельзя никак научиться, что дается от природы, от Бога. Вот на него-то и сетует несчастный Сальери в первых словах пьесы. 11-10-80 года. Симфоническая рутина наших дней расплодилась до бесконечности, до невозможности. Она заполнила собою все концертные эстрады, проникла в театр, в балет, в оперу. Механическая, мертвая сама, она умерщвляет и другие жанры. Все, к чему она прикасается, становится мертвым. Идея этого искусства есть смерть, и она поразила всю музыку. Спасение искусства заключено в вере в чудо воскресения, то есть в идее, лежащей вне самой музыки, ибо новая музыка мертва не только сама по себе, мертва идея, ее рождающая. Духовное, душевное содержание музыки нельзя заменить умозрительным движением звуковой материи. Нельзя заменить никакой игрой фантазии, ибо без внутреннего душевного движения игра фантазии превращается в сухую комбинаторику. Современное искусство, приходится это повторить, больно бездушием, бездуховностью, неважно, простое оно или сложное, примитивное или замысловатое. Наши Денисов, Щедрин и Пахмутова одинаково бездуховны. Их роднит пустота души. Моцарт и Сальери. Продолжение. Гений не есть превосходная степень таланта. Это совсем иное понятие. Талант — пластические способности, умение, мастерство, рациональное, ухищрение злобы, по выражению Глинки. Гений — дух творчества, наитие, озарение, откровение, способность общения с высшей силой, получать от нее первотолчок, а не придумывать его. Талант — организация, гений — стихия. Он часто рудиментарен. Талант и гений существуют одновременно в творческой личности. Иногда они находятся в пропорции, в гармонии. Тогда возникают грандиозные миры бетховенских фортепианных сонат или симфоний. Сикстинская капелла Микеланджело, Шекспир. Величие духа соединено с совершенством. Шуберт, Зимний путь, Шуман, Карнавал, Шопен. Но, может быть, грандиозность посыла и зияющие промахи в осуществлении. Мусоргский. Ошибки в оркестре в 9-й симфонии Бетховена. Блок. Мышление Блока антисимфонично. Это не логика рассуждений или поступков, а духовное прозрение. О его театре. Тот поворот к правде жизни, к поэтическому реализму, который Блок совершил, собственно, в поэзии, создав новое понимание ее, не удался ему в театре, где он остался внутри общепароходного символистского театра и мира образов. Логика ему была противопоказана. Его удел — озарение, вдохновение, прозрение. И в песни изошла пророческие слова о самом себе. Заключительная строка третьей строфы 9 стихотворения «Гармоника-гармоника» из цикла «Заклятие огнем и мраком», 1907 год. Смотрю я, руки вскинула, в широкий пляс пошла, цветами всех осыпала и в песни изошла. Цитируется по «Блок», сочинение в одном томе, стихотворение, поэмы, театр, статьи и речи, письма, «Москва», Государственное издательство художественной литературы, 1946 год, страница 156. Экземпляр этого издания хранится в библиотеке Свиридова с его пометами. Блок не примыкал ни к какому литературному направлению, ибо символизм не был чисто литературным направлением, в противоположность акмеизму, футуризму и так далее, что сам Блок неоднократно подчеркивал, называя символизм миросозерцанием, мироощущением. Его гений был открыт мировой культуре, великому в ней, и поэтому он никогда не мог замкнуться в рамках чисто литературной школы и направления. Вот чем он напоминает Пушкина, подобен ему. Это свойство исключительно крупных дарований. АСМ и РАМП. СИК. У Свиридова ошибочно переставлены буквы, следует писать РАПМ. Речь идет о двух крупнейших творческих организациях, сыгравших заметную роль в истории советской музыкальной культуры, причем не только первого ее десятилетия. АСМ. Ассоциация современной музыки, творческая и музыкально-общественная организация. Формально возникла в 1926 году в Москве, в Ленинграде с 27 года, но у нее был предшественник — Общество пропаганды современной русской музыки с 1922 года. Идейно-эстетические взгляды и музыкальные вкусы организаторов и общества, и ассоциации, а это были одни и те же лица, формировались значительно раньше. Современничество, как и некая художественная идеология и движение, возникло в России еще в конце XIX – начале XX веков, и складывалось оно в борьбе с так называемым академизмом, в Петербурге с эпигонами Римского-Корского и Глазунова. Главная задача АСМ — формирование нового музыкального сознания композиторов в условиях советской России. При этом одним из главных путей в решении этой задачи виделось интенсивное стремление к познаванию и усвоению основных направлений и важнейших творческих завоеваний западной музыки последних десятилетий. Пропаганда новой западной музыки определяла в известной мере программу деятельности АСМ. Среди членов АСМ были видные деятели музыкальной культуры Советской России, такие как Асафьев, Мисковский, Щербачев, Шапорин, Беляев, Сабанеев, Каратыгин, Климов, Оссовский и другие. В Москве основным печатным органом был журнал «Современная музыка». В Ленинграде выходил альманах «Новая музыка». Об идеологии АСМ смотрите Глебов, Асафьев. «От новой музыки к новому музыкальному мировоззрению». «Новая музыка», сборник. Первый, «Пять лет новой музыки», год первый, Ленинград, 1927 год, страницы 20-28. РАПМ – Российская ассоциация пролетарских музыкантов. Музыкально-общественная организация, основанная в 1923 году по инициативе группы музыкантов-коммунистов. Основное направление творчества – создание массового пролетарско-революционного репертуара. Среди наиболее известных деятелей РАПМ – были композиторы Давиденко, Коваль, Белый, Левина и музыковеды Лебединский, Корев, К. Келдыш, Брюсова. Печатными органами РАПМ были журналы «Музыка» и «Октябрь», «Пролетарский музыкант» и «За пролетарскую музыку». РАПМ претендовала на руководящую роль среди творческих организаций. В конце 1920-х годов деятели РАПМа занимали ряд ключевых постов в государственных учреждениях искусства. Их представители входили в различные общественные советы при Московской консерватории, Большом театре, в Государственном музыкальном издательстве и так далее. Организация проводила различные кампании по борьбе с церковщиной, с непманской музыкой, с фокстротщиной и цыганщиной. В тесном взаимодействии с дружеским РАПМУ руководством культуры в аппарате ЦК ВКПБ эта организация провела первую всесоюзную музыковедческую конференцию в 1930 году, опыт и идеологические клише, которые впоследствии были использованы в период проведения первого съезда советских композиторов в 1948 году. Борьба с так называемым формализмом. Это тоже наследие РАПМа. О целях и задачах этой организации смотрите «Лебединский», «Что такое ассоциации пролетарских художников», «Пролетарский музыкант», 1929 год, номер 1, страницы 4-12.